20. Можно ли как-то ослабить симптомы тяжело протекающего предменструального синдрома? Заниматься самолечением опасно, да и неразумно, так как врач, наблюдая сотни пациентов, имеет опыт помощи в подобной ситуации. Кроме того, хороший врач внимательно следит за достижениями фармацевтической промышленности и знает о новых лекарствах, позволяющих смягчить симптомы ПМС. В настоящее время для этих целей используют противозачаточные таблетки, содержащие женские половые гормоны. Это позволяет избежать резких колебаний уровня этих гормонов в крови. Отеки и вздутие живота можно ослабить легкими мочегонными средствами. Полезны пищевые добавки, содержащие кальций, магний и особенно витамин В6, пиридоксин. Кроме того, используют противовоспалительные средства, снижающие болевые ощущения. Многие женщины применяют для снижения раздражительности психотропные успокоительные средства. Однако делать это можно только по назначению врача, так как велик риск возникновения зависимости от лекарства. Имеющиеся на сегодняшний день средства достаточно эффективны и способны ослабить симптомы ПМС у женщин и облегчить жизнь тем, кто их окружает.